Боюсь показаться неучтивым, но на этот раз, ваше высочество, я целиком принимаю сторону Мавры Егорны. Смотреть, как эта ничтожная принцесса, племянница ваша, устраивает себе царское житье, как власть берет, как любимцев обихаживает, мне не под силу. Если так будет продолжаться, я предпочту покинуть Россию и вернуться на родину. Несправедливость возмущала меня всегда, а для этого я не нахожу слов. «Ну что, видишь, цесаревна-матушка, что добрые-то люди говорят?» «Не я один. В полках идет такой же толк». «А как же, как же? Уж не один за толки такие из казарм да в тайный приказ попал. За правду, за память о монархе великом, вашем батюшке, которого теперь и поминать не велено. А вот у Алексея Григорьевича толк иной. Потише, говорит, сидеть бы, с правительницей дружить. А там как Бог даст. У Алексея Григорьевича. Ничего против него не скажу, человек добрый. На тебя как на икону глядит, нраву легкого, покладистого, да опаслив без меры. За тебя боится, да и за себя тоже. Ему бы и потихоньку жизнь прожить. Не царского ведь рода, а ты царская дочь. Вон Леопольдовна-то государя Алексея Михайловича правнучка, а ты внучка прямая. Батюшка-то твоего гвардии ох, как чтит да помнит. Так неужто счастье своего бежать? Руки к тому, что самой судьбой тебе предназначено, не протянуть. Вас трудно понять, цесаревна. То вы толковали о скорой кончине императрицы, потом сомневались относительно регента. Но теперь что стоит на вашей дороге к престолу? Слезливая женщина, разрывающаяся между любовником и мужем, читающая стихи, когда следует читать государственные документы, играющая в карты с фрейлинами, когда за карточными столами у настоящих государей решаются судьбы государств. Она кажется вам помехой? Да не молчи ты, не молчи, государыня, хоть словечко молви. Вы не хотите говорить с нами, ваше высочество? Ох, и болтлив ты, лесток, стал, ох, болтлив, не к добру это. А какое может быть у нас добро? Престол упустили, власть своими руками младенцу отдали. Теперь 17 лет в тишине и покое жить будем, покуда не подрастет. Тогда и гратуляции ему принесем. Честь честью поздравим. Мавра, лесток хорош, а на тебя и вовсе управы нет. Про дела такие не толкуют, делают их, вот что. Да в одночасье делают, чтобы никто не разведал, никто не упредил. Господи, ну так и с Богом! С Богом это когда час пробьет нужный. Ваше высочество, поверьте, я приложу все силы, чтобы выяснить ваших верноподданных. Вот и это зря, лесток, совсем зря. Чтоб никаких толков от тебя не шло. Думать думай, а болтать не болтай. Выведывать больше надо, какие дела-то у принцессы. В их раздоре согласия у министров не будет. Вот и надо глядеть, в какую минуту сподручней. Цесаревна, голубушка, значит, не отступилась. Значит, в мыслях-то держишь. Итак, предстояло пускаться на поиски неназванного в сказании придворного архитектора. Впрочем, зодчих, работавших по заказам двора, было в России тех лет не так много. Январь 1730 года. Избрание на престол Анны Иоанны. Царицу пристрашного взору никто не подозревал в увлечении строительством. Но первые указы новой монархини связаны с архитекторами. Она хочет строить много, по-новому, для одной себя. Да и о каких традициях могла идти речь? Кремль не оправился после пожара 1701 года и запустения, вызванного переносом столицы на берега Невы. Арсенал недостроен, и еще многие десятилетия будут пугать ночным временем слепыми глазницами пустых окон. Приведены в порядок соборы, но в теремах неразбериха и грязь. Петр не разрешил заново отстроить на бровке Кремлевского холма разросшуюся фабрику органов. Новое время, новая музыка.